Конечно, отойти от Елены и развлечься с сестричкой из клиники «Ля Сигенье» Хилю так и не удалось. Сам не зная зачем, он продолжал ездить на Кинту гораздо чаще, чем нужно было для наблюдения за здоровьем маленького Херардина. Хлопот ребенок доставлял не так много. Рос и развивался нормально. Немного бледненький, не слишком крикливый мальчуган с внимательными серо-голубыми глазами и льняным пушком на головке. Уже через месяц-другой исчезла жалкая некрасивость личика, так удивившая Хиля при первом взгляде. И он начал думать, что со временем Херардин может еще стать настоящим гуапо, красавец. Руки он, во всяком случае, очевидно, унаследовал от отца. Несмотря на возраст, пальчики были стройными, и крошечные ноготки на них хорошей удлиненной формы. С каждым визитом Хилю становилось все приятнее и интереснее подолгу просиживать у колыбели. К маленьким детям он относился до сих пор без всякой нежности, видя в них скорее возможный объект практики, нежели повод для умиления. Не умилялся он и над Херардином, но белокурый малыш пробуждал в Хиле какие-то особые чувства, отличные от всего, что он испытывал до сих пор. Чаще всего ему становилось немного грустно. Это была та самая грусть, которая, казалось бы, беспричинно овладела им тогда в клинике. Может быть, все дело было в том, что Хиль не мог назвать его своим сыном. Когда Хилю Лоральде впервые пришла в голову эта мысль, он тут же вспомнил свой разговор с покойным Бьюсанье в ту новогоднюю ночь, очень давнюю, как казалось ему теперь. Столько событий произошло за неполных 2 года. В общем-то, если смотреть на вещи трезво, было достаточно очевидно, что рано или поздно им с Еленой придется пожениться. Иначе в какой форме мог он осуществлять защиту и присмотр, о которых просил его Дон Херардо? И для малыша было бы лучше, если бы, подрастая, он видел в доме отца, пусть мнимого. До какого-то возраста вовсе не обязательно знать все о родителях. Все это было так. Но думать о будущих отношениях с Еленой было для Хиля трудно. Мало того, что она его не любила. В конце концов, женщина переменчива. Сегодня не любит, завтра любит. Разница их имущественного положения была делом куда более серьезным. Жениться и заставить Елену отказаться от своих денег было бы нелепо. А жениться бедняку на богатой и пользоваться этим богатством еще хуже. Устроить в семье какое-то раздельное владение имуществом – тоже идиотство. Да это, в общем, и неосуществимо. А что скажут приятели? Правда, сама внешность Елены может служить доказательством искренности всякого, кто бы на ней ни женился. И все же, когда такой голодранец пристраивается к богачке, конечно, на это как раз и не стоило обращать внимание, но полностью игнорировать этот момент Хиль не мог. Возможно, по молодости. В 25 иногда кажется, что жить нельзя, если тебя подозревают в чем-то неблаговидном. Кроме того, и, возможно, опять-таки в силу возраста, Хиль чувствовал, что подобная женитьба в некотором роде по поручению, чем-то уязвляет его мужскую гордость. Одно дело завоевать женщину, а другое — получить ее по наследству, сознавая, что вышла она за тебя только по необходимости, оставшись без защитника. Да, Бьюсанье оставил ему хлопотное наследство. Иногда Хиль спрашивал себя, сознает ли сама Элен всю трудность его теперешнего положения. Если она и понимала это, то во всяком случае ничем своего понимания не проявляла. Относилась она к нему так, как можно относиться к брату или, по крайней мере, как к человеку, которого знаешь с детства. Когда Херардину исполнилось 6 месяцев, Елена решила переселиться в столицу. Хиль помог ей найти небольшой домик в Бельграно на улице Облигадо, расположенный в хорошем месте неподалеку от церкви непорочного зачатия. Дом этот удалось снять только потому, что занимавший его английский инженер срочно уехал в Европу, и один знакомый Хиля уговорил владелицу, полуоглохшую старую деву, помочь вдове из хорошей семьи. В апреле они переехали. Елена, кухарка Донья Мария, Херардин со всеми своими погремушками и мышастый док Макбет. Елена и Донья Мария были очень довольны и домом, и местом. Почти центр, до Кабильдо один квартал, а улица зеленая и тихая. Херардину было все равно. Единственным недовольным был Макбет. Всякий раз, когда Хиль появлялся в калитке, пес выбегал откуда-нибудь из-за гаража и, наставив обрезки ушей, настороженно смотрел в глаза гостю, словно пытаясь отгадать, не принес ли человек известие о том, что пора возвращаться домой. Но человек входил в дверь, молча потрепав его по загривку, и опять ничем не намекнув о переезде, и Макбет разочарованно отходил в сторону. Сад при доме, дюжина подстриженных кустов и сотни метров газона, был слишком мал, чтобы побегать в нем по-настоящему. Описав круг своей пружинищей пробежкой, Макбет мимоходом облаивал через решетку какого-нибудь прохожего и ложился, пристроив морду на вытянутые лапы. Город ему не нравился. Он даже закрывал свои разноцветные глаза, чтобы не видеть стены решеток. Он лежал с закрытыми глазами и вспоминал огромный парк Бельявисты, шум эвкалиптов, веселые игры с доном Фульхенсио. Все реже и туманнее, но всякий раз какой-то сладкой болью вспоминался Макбету совсем другой, тот прежний человек, хозяин, с которым он часто ездил на прогулки, сидя в заднем отделении автомобиля, пьянее от качки, скорости, пряного трубочного дымка и бьющего прямо в морду горячего степного ветра.